Enapel Original. По лезвию ножа скользит свет. Затем он превращается в полоску света под открывающейся дверью. В дверной проем шагают ноги в кедах. Производство Paramount Television Studios. Anonymous Content. Крис Эванс. Мишель Докери. Джейден Мартел. Черри Джонс. Пабло Шрайбер. Бетти Габриэл. Сакина Джеффри. Улицы пригорода превращаются в жилки опавшего листа. Искривленные ветви дерева становятся отпечатком пальца на пронумерованном листе бумаги. Продюсеры Джон П. Феденич, Лиса Си Сатриана. Лист превращается в отпечаток руки на рисунке, сделанном пальцами. Исполнительный продюсер Крис Эванс. Исполнительные продюсеры Адам Шульман, Розали Суэдлин. На холодильнике висят магниты и детские рисунки. Исполнительный продюсер Мортен Тильнум. Исполнительный продюсер Марк Бомбак. Автор идеи Марк Бомбак. Версия для телевидения Марка Бомбака. На полу отражается силуэт ребенка, держащего за руку родителей. По роману Уильяма Лэндея. Режиссер Мортен Тильнум. Появляется название «Защищая Джейкоба». Через шторы просачивается слабый свет. Энди сидит на краю кровати Джейкоба. Джейкоб лежит под одеялом. Энди кладет на него руку. Фоном звучит песня. Мальчик погулять ушел из дома. В банку посадил он стрекозу. Он всегда боялся очень грома. Падала звезда, пускал слезу. Энди обеспокоенно смотрит на него. Ворота гаража открываются, и выезжает машина Энди. Пережил он ровно 10 весен. 10 раз катался он по льду. Он все ждал, что скоро станет взрослым, ведь тогда исполнит он мечту. Машина доезжает до конца подъездной дорожки и, повернув направо, выезжает на проезжую часть. Лори наблюдает за ней через окно ванной наверху. Она устало отворачивается и кладет ладони на раковину. И мелькает за годом год, яркий пони летит вперед. В школьном спортзале сидят ученики в выпускных мантиях и слушают хор, поющий на сцене. «Мы в плену карусели времен. Нельзя вернуться, но можно бросить взгляд за плечо назад и по кругу нестись, нестись на карусели жизнь». Сара стоит на сцене среди подростков. Дерек сидит среди учащихся, слушает хор. Тоби сидит с родителями на трибуне. Она бросает взгляд на женщину с длинными рыжими волосами, сидящую рядом. Некоторые зрители держат в поднятых руках телефоны. Дома Лори облокотилась на кухонную столешницу. Она листает посты в соцсетях на телефоне. Смотрит фотографии выпускников средней школы Арчер и их родителей. Она оглядывается на Джейкоба и его репетитора, которые занимаются за кухонным столом, и опускает телефон. Где-то машина пересекает мост над широкой рекой. За рулем Энди, он спокойно смотрит вперед. Машина Энди въезжает на узкую дорогу маленького городка. На домах развешаны флаги Америки. Выехав на шоссе, он проезжает мимо указателя с надписью «Добро пожаловать в Коннектикут». Лысый мужчина в очках поднимается на сцену. Поблагодарим хор 8 класса за чудесное исполнение. Участники хора уходят со сцены. Мы все сейчас пытаемся справиться со своими смешанными чувствами. С нами мать Бена Джоан, она хочет сказать пару слов. Рыжеволосая женщина, сидящая рядом с Тоби, встает и напряженно идет к трибуне. Ученики наблюдают за ней. На трибуне она разворачивает лист бумаги. Сегодня, конечно, очень тяжелый для нас день. Но думаю, Бен... Она выдавливает из себя улыбку, собираясь силами. Но Бен хотел бы, чтобы я была здесь. И сказала его одноклассникам, как бы он ими гордился. Мы благодарим школу, И родительский комитет за создание фонда имени нашего Бена. Это много для нас, значит. Друзьям Бена, мы хотим пожелать успехов в учебе в старших классах. А родителям? Она поднимает взгляд от бумаги с речью. Желаю ценить детей. Я знаю, вы и так их цените. Но прошу, не забывайте об этом. Слезы наполняют глаза одного из учащихся. Сара наблюдает со своего места. Джоан плачет на сцене. Спасибо. Она быстро покидает сцену. К микрофону подходит мужчина в очках. Спасибо, Джоан. Я скажу от имени всех нас. Бен останется в наших сердцах навсегда. Джоан кивает, проходя между креслами студентов. Тоби и еще одна женщина присоединяются к ней и, аккуратно держа ее под руки, выводят. Где-то далеко квадратный тюремный комплекс стоит в окружении густого зеленого леса. Ворота открываются, за ними машина Энди. Он въезжает через открытые ворота. Открывается входная дверь в бетонной стене. Выходит охранник, за ним идет Энди. К его рубашке прикреплен бейджик. Они идут от высокой цементной стены к забору из металлической сетки, за которой находится здание. Внутри Энди сидит в комнате для посещений лицом к стеклянному окну. Сбоку на перегородке телефон. Энди бросает взгляд на женщину, сидящую через две кабинки. Она говорит по телефону с молодым человеком, сидящим по другую сторону стекла. Энди поворачивается и выпрямляется. По другую сторону стекла открывается дверь. Вдоль кабинок для посетителей охранник ведет лысого заключенного. Отражение в стекле не дает рассмотреть мужчину и охранника. За стеклом появляется морщинистое лицо Билли и колючие голубые глаза. Он садится. Энди и Билли берут трубки телефона. Они смотрят друг на друга, прижимая трубку к уху. Может, скажешь что-нибудь? Сидишь, будто к твоей башке пистолет приставили. Ты хотел, чтобы я пришел. Я здесь. Вот, значит, как, да? А ты чего ждал? Не знаю. Я провел тут целую жизнь почти. А ты ни разу не навестил меня. Сын не должен так отворачиваться от родного отца. Это не по-мужски. Я знаю, что я плохой человек, но я же твой отец. Энди ерзает на стуле. А ты большой вырос. Наверное, она хорошо тебя кормила. Она справилась. Выдержала. Я слышал, ее забрал рак. Тебе не наплевать? Наплевать. Так не говори о ней. Я знал ее дольше, чем ты. Билли усмехается, показывая желтые зубы. Доктор Фогель объяснила, что от тебя нужно? А. Да. Она сказала, что это связано с моим внуком. А я и не знал, что у меня есть внук, пока в новостях не увидел. Теперь знаешь. Он хороший. Не такой уж хороший, раз ты сейчас здесь. Сколько ему? 13? 14? 14. 14. И уже обвиняется в убийстве. Боже. Кого убил? Никого. Он не виновен. Да, я тоже. Это у нас семейное. Энди смотрит зло. Да хорош, успокойся уже. Говоришь, не виновен, ладно. Пусть не виновен. Но если я тебя выручу, ты же воспользуешься связями, дашь мне немного пожить на свободе? Ни за что на свете. Билли чуть склоняет голову. Ха. Он откидывается на стуле. И зачем мне тебе помогать? За тем, что он твой внук. И он в беде. А как зовут моего внука? Джейкоб. Назвали в честь отца Лори. Отца моей жены. Она не захотела знакомиться, да, жена? Если бы захотела, я бы не позволил. Вот ты опять со своим высокомерием. А должен бы извиниться. За что? За то, что бросил меня. За то, что оставил меня гнить здесь. Ты же юрист, черт побери. Что такого смешного? Заносчивый засранец. Пришел сюда и еще смотришь свысока. Ты бы иначе говорил, если бы не пуленепробиваемое стекло. Так ты извинишься или как? Я сюда не извиняться пришел. Я пришел, чтобы ты плюнул на палочку. Ты это сделаешь или нет? Зачем тебе это? Просто нужно. Так будь вежлив. Охранник уже принес набор для теста, осталось только... Пусть он засунет его себе в зад. Или тебе. Так, послушай. Нет, поздно. Билли кладет трубку. Подожди минуту. Да возьми трубку. Он встает. Эй! На выходе Билли бросает взгляд на Энди. Энди кладет трубку. В кафе. Ты сделал все, что мог. Он играл со мной. Он не собирался делать тест. Он хотел найти способ получить надо мной власть, и ему это удалось. Мне кажется, он хотел, чтобы ты снова навестил его. Возможно, стоит. Он все-таки с 80-х сидит немного доброты от родного сына, и он... Нет. Он будет тянуть время, поверьте. Я таких знаю. Больше не пойду. Значит, сделаем по-плохому. Я получу ордер. Да, и что потом? Об этом узнает Ла Джудис. Это его заинтересует, и он использует это против нас в суде. Я бы так и поступил. Другого пути я не вижу. Его и нет. Так что забудем это. Давай не будем торопиться, хорошо? Может быть, он еще одумается. Энди звонит с неизвестного номера. Слушай, еще кое-что. Мы же договаривались. Никаких интервью. Что? Джоанна открывает журнал. Видно, Лори меня не услышала. Позже дома. Я же извинилась. Я объяснила, как все случилось. Ты так беспечна. Я была на эмоциях и говорила не всерьез. То, что насчет тебя. Что, у меня совсем нет друзей, ты об этом? Лори опускает глаза. Хорошо, что о Джейкобе тебя не спросили. Что ты имеешь в виду? Они смотрят на дверь. Это ко мне. Джейкоб бежит вниз и открывает дверь. Привет. Привет. Футболка класс. Да ладно. Вот. Я принесу ложки. Взяла с шоколадной крошкой и печеньем. Здрасте. Я Сара. Я Лори. Рада знакомству, Сара. Мы много слышали о тебе. Нашла работу на лето? Да. Первая неделя. Устала накладывать мороженое. Мама Сара разрешила ей побыть у нас пару часов. Можно же? Конечно. Разумеется. Она не видела Барата. Ну, Джей этот фильм почти наизусть знает. Ладно. Пока. Джейкоб и Сара идут наверх. На Саре футболка с рожком мороженого. Она чудесная. Да, она приятная. Энди и Лори поворачиваются друг к другу. Извини, что наехал на тебя из-за статьи. Ничего, имеешь право. Не имею. Они крепко обнимаются. Позже в зале суда. Вы злились? Злился. Из-за интервью вашей жены для Глоб. Это не интервью, она не давала согласия. Она сказала, что вы были в изоляции. Что стали изгоями. Так и было. Но искать сочувствие все же было неуместно, не так ли? И она ни разу не сказала о страданиях Ривкинов. На нас сказывался стресс. Сколько времени оставалось до суда? Недель 8-9? Примерно так. И вы пребывали в полной уверенности, что ваш сын не замешан в преступлении? Конечно. Вы не сомневались? Ни одной минуты? Никогда. А ваша Лори? Энди смотрит на Нила снизу вверх со своего места за столом. Она тоже. Лори сидит в своем внедорожнике, держа руки на руле. Она бросает взгляд в окно. Работник открывает двери продуктового магазина. Она выходит. Мистер На ней тренировочные штаны и длинное пальто. Она накидывает на плечо сумку и идет через парковку к магазину. В магазине она идет с тележкой к холодильникам. Берет оттуда пластиковую упаковку и кладет в тележку. Она подкатывает тележку к стенду с тортами, украшенными красным, белым и синим кремом. На вывеске над ними написано: «Ждете много гостей 4 июля?» Лори отворачивается и идет в другой ряд. Она берет с полки хлеб и кидает его в тележку. Берет еще товар и кладет в тележку. Она идет дальше по ряду. Берет с полки две маленьких коробки. Она наклоняет голову, приподнимая брови. Улыбаясь, она берет сок и останавливается возле другого прилавка с товарами к 4 июля. Она начинает брать товары с прилавка, кидает в корзину салфетки, тарелки, булочки, хот-доги и кексы. Берет несколько пакетов маршмеллоу. Поднимает голову, и ее улыбка исчезает. Перед ней в проходе с полупустой тележкой стоит Джоан. Она смотрит на нее. Джоан медленно подходит к Лори, оставив тележку. Джоан. Сильно хмурясь, Джоан заглядывает в тележку Лори. Грудь Лори вздымается. Она проследила за взглядом Джоан. Джоан плюет Лори в лицо и уходит. В изумлении Лори вытирает слюну со лба. Лори выбегает из магазина. Ее тележка остается возле бело-красно-синего прилавка. Где-то в другом месте Энди входит в темный коридор, где стоят стройматериалы и стиральная машинка. Он заходит за угол и проходит мимо стены с нарисованной собакой в боксерских перчатках. Он входит в боксерский зал, проходит мимо пожилого человека, который сидит на диване, читая газету. В зале тренируются боксеры, часть из них на ринге, расположенном сзади. Энди замечает Даффи, агрессивно лупящую по груше. Она замечает Энди, но продолжает тренировку. Позже они идут вместе по улице. Я не хочу создавать проблем, но ты должна понять мою ситуацию. Мне нужно знать, допросила ли ты его снова? Ладно, да. Я снова говорила с ним в школе. Если Дерек Ю под подозрением, я имею право знать. Они подходят к ее машине. Он под подозрением? Даффи открывает дверь. Да, прошу. Черт. Так. Была наводка, я должна была ее проверить. Больше сказать не могу. Ладжудис в курсе и решил, что Джейкоба это не реабилитирует. Но это не обязательно, пустышка. У него есть алиби, Энди. В то утро он ехал в школу с матерью. С матерью? С матерью, и это алиби. Если он уже вне подозрений, ты можешь сказать, почему его допрашивали? Я опаздываю на встречу. Стой! У него был мотив, верно? Отпусти мою дверь. Скажи, хоть кто дал тебе наводку? Отпусти уже дверь! Энди отпускает дверь, и она ее закрывает. Это ребенок? Мальчик, девочка. Да, прошу. Она уезжает. У себя дома Сара сидит на кровати, играя на гитаре. Она берет телефон и смотрит на экран. Надпись. Чем занята? Сидя за своим столом, Джейкоб читает ее сообщение. Ничем. Сегодня на работу. А ты? Рядом со словом «работа» появляется пиктограмма с мороженым. Он отвечает. Еще один день в раю. Полный отстой. Сара отправляет грустный смайлик. Джейка подкладывает телефон и смотрит на экран ноутбука. На ноутбуке Сары появляется уведомление. Она щелкает по нему и видит пост Джейкоба в соцсети. Его лицо наложено на изображение мужчины с топором. Надпись «Что люди обо мне думают?». Она смотрит на пост с серьезным выражением лица. Где-то в другом месте Дерек и его мать выходят из дома. Дерек закрывает за собой дверь. У него в руках клюшка для лакросса и шлем. Из припаркованной на другой стороне улицы машины Энди смотрит, как они садятся в свой автомобиль и уезжают. В комнате ожидания у офиса доктора Фогель сидит Лори, положив руки на колени. Она смотрит на картину импрессиониста на стене. Дерек с матерью подъезжают к школе Арчи. Энди останавливается на другой стороне парковки и смотрит, как Дерек выходит из машины и подходит к товарищам по команде. В телефон Энди набирает запрос «Арчер Лакросс» и находит страницу с информацией о летнем лагере. Он пролистывает страницу и останавливается на часах работы с 11 до 14. Он смотрит в окно. В комнате ожидания у доктора Фогель Лори нервно сжимает руки. Доктор Фогель входит из коридора. Лори, я что, запуталась в датах? Сегодня должен прийти Джейкоб? Нет, он дома, с репетитором. Этим летом ему нечем заняться, мы решили начать готовиться к 9-му классу. Ясно. А я могу быть чем-нибудь вам полезна? Я... Лори? Нет, я... Простите, я знаю, что вы заняты, зря я пришла. Лори хватает свою сумку, рассыпая содержимое по полу. Простите. Она опускается на колени, собирая вещи. И что я только творю? Доктор Фогель садится рядом на корточки и прикасается к ее плечу. Ничего. Пойдемте в кабинет. Где-то далеко миссис Ю улыбается и смеется с женщинами. Они сидят за столом в уличном ресторане. Наблюдая за ней из машины, Энди берет пустую стеклянную бутылку. Затем выходит. Ладно, до встречи. Рада была видеть. Пока. Позже миссис Ю прощается и идет к своей машине. Держа в руке ключи, она замечает, что передняя шина сдута, а вокруг разбитое стекло. Мама приехала. Ну, пока. Пока. В школе Арчер один из товарищей Дерека уходит к ожидающей его машине, оставляя Дерека одного. Появляется Энди. В его руке свернутый лист бумаги. Он подходит к Дереку, сидящему на скамье. Привет, Дерек. Матч по лакроссу? Лагерь. Здорово. Я заехал забрать школьный аттестат Джейкоба. А? Тебя подвезти или... Нет. Мама скоро приедет. Она опаздывает что-то с машиной. Энди кивает. Ну? Передавай родителям привет, ладно? Да, ладно. Да, кстати, а как все прошло? Разговор с детективом Даффи. Знаешь, мы ведь с ней вместе работали. Я думаю, мне нельзя с вами это обсуждать. Что именно? А, в смысле, дело Бена Ривкина? Да, да. Наверное, ты прав. А о Джейкобе можем поговорить? Я не знаю, я не думаю. Я ведь так и не понял, почему ты так быстро его обвинил? Я лишь сказал, что видел нож. Ну, ты написал, все знают, что это ты. Дерек отводит глаза. У нашего адвоката есть версия, что ты таким образом пытался отвлечь внимание от себя. Что? Нет. Это соответствует словам детектива Даффи. Она сказала, что про тебя что-то слышала, и это заставило взглянуть на тебя иначе. Это Сара сказала. Не понял. Я этого не делал. Да? Дерек смотрит на него. Вы думаете, что знаете Джейкоба? Это не так. У Джейка есть темная сторона. Он лазит по сайтам, он называет это расчлененкой, порно с истязаниями. У него даже любимый сайт есть, потрошильня. Подростки смотрят порно. Но это не просто порно. Оно жуткое. Там людей типа пытают и прочее. Дерек быстро собирает вещи и бежит к машине матери. Энди задумчиво смотрит в сторону. В офисе доктора Фогель. Я даже не знаю, зачем приехала. Мне так неловко. Прошу, не надо смущаться. Может, вы хотели что-то со мной обсудить? Нет, ничего. Точно? Да, да. Ну, ладно. Вы на днях сказали нам, что все разговоры конфиденциальны. Разумеется, мы же одна команда. Вы знаете, я тут кое-что вспомнила. Я должна вам рассказать. Это было очень давно, Джейкобу было 5 лет, и мы были в боулинге на дне рождения Дилана. Джейк играл в паре с мальчиком, кажется, его звали Грант. Не знаю почему, но Джейк и этот мальчик вечно ссорились из-за того, чья очередь. И какой шар кидать. Ну, короче, я разговаривала с другой мамой, но случайно обернулась и увидела, как Джейкоб берет шар для боулинга с одной из стоек. Он понес этот тяжелый шар туда, где сидел этот мальчик. Джейкоб все приближался к нему. Я клянусь, он так смотрел на затылок этого мальчика, что... Флэшбэк. Джейкоб поднимает шар для боулинга над головой. Короче, я подбежала и выхватила шар из его рук. Кажется, никто ничего не заметил. Джейкоб посмотрел на меня, и в его взгляде было пусто. Ни страха, ни стыда. Просто пусто. Доктор Фогель изучает ее с бесстрастным выражением лица. Не знаю, зачем я вам это рассказываю. Когда я сказала это вслух, мне все показалось глупостью. Ему было всего 5. Думаете, Джейкоб хотел ударить того мальчика? Нет, не думаю. Правда, не думаю. Ну, что если да? А я тогда не придала значения. Тогда получается, что во всем виновата я. Вам когда-нибудь встречался термин «фигура Боринга»? Возможно, видели. Это рисунок. Вы видите либо старуху, смотрящую на вас, либо девушку, смотрящую в другую сторону. Да, я знаю, о чем вы. Это называется обратимой фигурой. И я думаю, это подходящая аналогия для ваших переживаний. Правда? В подобной ситуации вполне нормально смотреть на ребенка с двух противоположных точек зрения. Это вполне понятно. Лори кивает, и ее рот приоткрыт. Она с трудом сглатывает. Кстати, мне так нравится постер. Тот, что в приемной. Не знаю, сами ли вы его выбрали. Mm-mm. Доктор Фогель качает головой. Успокаивает. Я лишь хотела бы понять, что реально. Я не только о Джейкобе, я обо всем. Я вспоминаю о том, как мы жили, какими мы были. Это как после чьей-то смерти. Тебе вдруг становится трудно вспомнить его лицо. Может, я просто схожу с ума. Лори, это не совсем корректно, но я думаю, вам не мешало бы поговорить с профессионалом. А с вами разве нельзя? Но я же психиатр-биолог, это... другое. А я думала... Простите. Лори смотрит в окно. За прилавком Сара набирает мороженое в рожок и передает его мальчику, стоящему по ту сторону прилавка. Спасибо. Выглядит здорово. Входит Энди. Давай пойдем. О, простите. Здрасте, мистер Барбер. Привет, Сара. Мы так умяли твое мороженое, я решил купить еще. Да, конечно. Лоток или половину? Давай-ка целый. Она подходит к холодильнику и открывает его. Послушай, Сара, а можно с тобой поговорить пару минут? Да, можно. У меня перерыв в 4:30. Позже. Сара идет через дорогу от магазина мороженого к скамейке, где в одиночестве сидит Энди. Он встает, встречая ее. Привет. Здрасте. Прошу. Они садятся рядом. Спасибо, что согласилась. И спасибо за то, что поддерживаешь Джейкоба. Нелегко находиться в полной изоляции. К Короче, мы с Лори тебе очень признательны. Вот. Да ладно, не за что. Я тут вспоминал день, когда допрашивал тебя в школе. Ты спросила меня про Джейкоба, помнишь? Кажется. И тем же вечером я получил анонимный имейл, где была ссылка на то, что Дерек писал про Джейкоба. Его ты отправила, да? Сара кивает, и Энди улыбается. Ты уже тогда его защищала, да? Вроде того. Сара, это ты позвонила детективу Даффи насчет Дерека? Она снова кивает. Зачем? Он меня возненавидит. Кто, Дерек? Джейкоб. Джейкоб? С чего? Помните телефон Бена? Тот, что пропал? Да, что такое? Он не пропадал. Он был у Дерека. Давай-ка сначала. Ну, мы с Беном как бы встречались. Хотя даже не так. Мы вместе ходили на английский. Ну и иногда болтали. Иногда переписывались по ночам. Однажды он попросил прислать фото. Ну, вы понимаете? Я попыталась вырезать лицо, но все равно было ясно, что это я. В понедельник Дерек был на тренировке по лакроссу, и он услышал, как Бен говорил какому-то парню, что я должна у него отсосать. Флешбэк. Дерек закрывает дверь шкафчика, зло глядя на Бена. На завтра он нашел меня и... Ну, он все расспрашивал меня про это. Он никак не отставал, пока, наконец, я не рассказала ему про селфи. И что, когда я послала его Бену, Бен сказал... Он сказал, что если я ему не отсосу, то он разошлет мою фотографию всей школе. Как отреагировал Дерек? Он внезапно замолчал. Потом сказал, я разберусь. На следующий день Дерек пришел ко мне домой и сказал, что хочет что-то мне показать. Флешбэк. Сара открывает дверь. Привет. Вот. Телефон Бена. Дерек протягивает телефон. Что? Он сказал, что украл телефон из сумки Бена на тренировке. Мы даже поссорились тогда. Дерек злился, что я не беру телефон, но... Бред какой-то. Но я же не просила его воровать телефон, но... Вдруг кто-нибудь узнал бы. Он хоть понимал, какие у нас будут проблемы. Я обидела его. Он это сделал ради меня. А два дня спустя... Бена убили. В доме Барберов. Я разберусь. Может, Дерек говорил о том, что украдет телефон? А может, нет? А может, Бен узнал о краже? Может, они подрались? Может, Дерека настолько обидел отказ Сары, что он решил доказать ей свою любовь? Согласна, это серьезно, это мотив. Но это не реабилитирует Джейкоба. Да, пока нет. Но я говорил Саре о телефоне. Она думает, если бы Дерек разбил его, он бы ей сказал. Возможно, Дерек отдал телефон полиции. Думаешь, он у Даффи? Если телефон приобщен к делу, мы имеем право его изучить. Кто знает, что там в нем? Завтра первым делом позвоню детективу Даффи и спрошу. Ты молодец, Эндрю. Джейкоб, а ты все молчишь. Что значит реабилитирует? Доказывает невиновность подозреваемого. Джоанна улыбается Джейкобу. Пожалуй, пойду домой. Я провожу вас. Спасибо, Джоанна. Доброй ночи. Энди провожает Джоанну, а Лори поворачивается к Джейкобу. Эй, ты чего? Кажется, тебе все это было неприятно. Неважно. Она просто лгунья, и все. Ты несправедлив. Она молчала, потому что боялась. Она твой друг. Она не друг. Что тут непонятного? Она проводила со мной время, так как чувствовала себя виноватой. Ты точно не знаешь. Неважно. Джейкоб встает со своего стула и выходит из кухни. В своей спальне Сара закрывает шторы на окне и садится на кровати с телефоном. В своей комнате Джейкоб смотрит видео с ней на ноутбуке. Everything's okay. But just be- Он берет телефон и читает сообщение от Сары. Поговорим? В своей комнате Сара смотрит на телефон. Джейкоб отвечает. Шлюха. Сара опускает телефон и кладет его на прикроватную тумбочку. Она пересаживается ближе к подушкам и скрещивает ноги. В своей комнате Джейкоб закрывает ноутбук и вынимает наушники. Он прислоняется головой к стене. Энди входит в свою спальню. Лори вешает рубашку на вешалку в гардеробной. Слушай, а может я отвезу завтра Джейкоба на рыбалку на озеро? Куда я возил его, когда он был маленьким? Там обычно пусто, можно остаться незамеченными. Он снимает свитер. Ему явно нужно развеяться. Что думаешь? Он входит в гардеробную. Иди сюда. Энди подходит к Лори, и она его целует. Она смотрит ему в глаза, снова страстно целует и обнимает за шею и плечи. Лори стягивает с него серую футболку и расстегивает его ремень. Энди стягивает с ее плеч тонкий халат и поднимает ее на руки. Лори откидывает голову, прижавшись к нему всем телом. Позже в зале суда. Когда вы подкараулили Дерека? Я не подкарауливал. Я поехал в школу. Он был там. Ладно. Дерек говорит, что рассказал вам, что Джейкоб интересуется некой расчлененкой. Верно. И ваша реакция? Я был встревожен. Еще я подумал, что Дерек мог соврать. Вы когда-нибудь слышали о подобном раньше? О таком порно? Нет. Не заставали Джейкоба за его просмотром? В истории браузера этого не было? Никогда. А вы проверяли? Конечно. Мы не идиоты. Это чистится. Дерек упомянул определенный сайт в вашем разговоре, не так ли? Потрошильня. Верно. Вы туда заходили? Заходил. И каковы впечатления? Все ожидаемо. Я не пробыл там долго. Что о сайте думала Лори? Я не говорил ей. Да? Вам не казалось, что она имеет право знать? Мне не хотелось ее волновать. Ясно. Но по-вашему это нормально? Нет. Я так не сказал, нет, конечно. Вы говорили об этом с Джейкобом? Я собирался. И в итоге? Энди. Нет. Джейкоб высовывается из открытого окна машины. Он едет с Энди. Они движутся по двухполосному шоссе мимо полей и сараев. В боковом зеркале отражается его спокойное лицо. Он положил подбородок на локоть. Неплохая песня, признай это. Да, ничего, точно лучше предыдущей. Мне она немного напомнила Брайана Ферри. Кого? Кого? А, следующую выберу я. Джейкоб улыбается, глядя из окна. Энди, улыбаясь, ведет машину. Теперь машина едет по дороге, с одной стороны которой деревья, с другой река. Дома Лори открывает шкаф и кладет внутрь сложенные простыни. Она достает фотоальбом с полки под простынями. На обложке фото новорожденного. Лори открывает его. Когда она листает страницы и рассматривает фотографии маленького Джейкоба, на ее лице появляется улыбка. Джейкоб сидит на камне у океана, стоит возле палатки. На другом фото он показывает язык, перед ним тарелка с едой. Лори улыбается, прикасается к фотографиям. В хижине, являющейся пунктом проката, Энди передает деньги пожилому мужчине в бейсболке. Джейкоб ждет снаружи с удочкой. Энди берет мини-холодильник и вторую удочку, и они уходят. Они проходят мимо перевернутых байдарок, подходя к озеру. На закате они сидят на складных стульях на причале у Тихого озера, забросив удочки в воду. Мы будто в рекламе, где разговаривают отец с сыном. Можно задать вопрос? Было странно снова увидеть отца. Немного. Он все такой же? В общем-то, да. Постарел. Он был хреновым отцом. Можно и так сказать. Ненавидишь его? Нет. Пожалуй, нет. Тебе не жалко его, правда? Нет. Ни капли. Джейкоб смущенно отворачивается. Прости, что тебе пришлось ехать. Энди бросает на него взгляд. Тебе не пришлось бы с ним общаться, если бы не я. Эй. Эй. Послушай-ка. Ради тебя я готов на все. Ясно? На все. Джейкоб кивает, а Энди смотрит на озеро. Пап. Энди поворачивается к Джейкобу. Мне страшно. Я понимаю. Поверь мне, я бы занял твое место, если бы мог. Без раздумий. Я знаю. Я постоянно об этом думаю. О тюрьме. Но мы этого не допустим. Мы подкупим суд. Энди слегка улыбается. До суда еще 8 недель. 7 недель, 3 дня. Времени еще много. За это время может многое случиться. А если дойдет до суда, мы будем сражаться упорнее, чем кто бы то ни было. Им нужно убедить 12 присяжных, а нам только одного. Я знаю, что это сложно, но давай волноваться буду я. Ладно? Джейкоб смотрит в сторону, Энди смотрит на него. Хочешь сделать что-то полезное? Налови нам ужин. Позже они возвращаются в пункт проката. Было классно, спасибо, пап. Ночной просмотр? Давай. Ты выбираешь или я? А есть еще фильмы с Эдди Мёрфи, что я не посмотрел? Да, конечно. Дай подумать. Одну секундочку. Энди достает телефон из кармана. Джоанна? Я звонила, но включалась голосовая почта. Да, простите, тут связь так себе. Телефон Бена в полиции. Дерек его сдал. Правда? Я подала ходатайство. Если в телефоне что-то есть, мы это увидим. Вид у Ладжудиса был такой, будто он запер ключ в машине. Да, верю. Да, есть еще новость. Когда я была в суде, мне написала Элис Фогель. Судя по всему, твой отец внезапно передумал. В каком смысле? Он согласился сдать образец ДНК. Завтра первым делом она поедет к нему в тюрьму. Энди задумчиво смотрит в сторону. Энди, ты слушаешь? Да, я здесь, но... А он не водит нас за нос? Вроде бы не похоже. Ладно, мне пора ехать. Завтра поговорим, ладно? Ладно. Спасибо, Джоанна. Пока. Он отбивает звонок и подходит к Джейкобу. Что стряслось? Ничего. У нас хорошие новости. По лицу не скажешь. Ха-ха-ха. Позже дома. Диалог на экране. Девушка, привет, Феррис, как дела? О, боже, ты умираешь? Это опасно? Семья Барберов сидит на диване. Юноша отвечает, не знаю, надеюсь, нет. Возможно, почку пересадить надо. Джейкоб сидит между родителями, ест закуски. Энди смотрит на Лори и хмурится. Она и Джейкоб смеются, и Энди снова отворачивается к телевизору. Позже в кухне Лори вытирает столешницу и разделочную доску. Энди ставит в раковину миску и выливает пиво. Позади него, у раковины кухонного островка, Лори споласкивает стаканы и ставит их вверх дном на разделочную доску. Ты к нему ездила, верно? Ты его уговорила? Мы говорили всего пару минут. Он не такой страшный, как я думала. Флэшбэк. Лори сидит напротив Билли в тюрьме. Не надо было этого делать. В кухне Лори поворачивается к Энди. Надо было. Что? У тебя его глаза. Он отводит взгляд и опускает голову. Она берет его за руку. Он убирает руку и отворачивается к раковине. Моет тарелки. Лори гладит его по спине. Она возвращается к кухонному островку, берет полотенце и вытирает столешницу. В кровати Энди лежит на своей стороне с открытыми глазами. Рядом спит Лори. Он смотрит в темноту, медленно моргая. На экране телефона вызов с неизвестного номера. Энди перекатывается, берет телефон с тумбочки и отвечает на звонок. Алло. Кто это? В своей комнате Мэтт держит телефон. Алло. Мэтт трет голову, ходит по комнате, кладет трубку. Энди кладет телефон. Он бросает взгляд на Лори и устраивается в постели. Проклятие. Энди берет телефон и отвечает на звонок. Алло. Мэтт ходит по комнате с телефоном. Либо наберись смелости сказать что-то, либо не звони сюда. Мэтт кладет трубку. Черт. Лежа в кровати, Энди смотрит на телефон. В доме Макгратов Мэтт сидит на постели с большим бонгом в руке. Он поджигает его с помощью зажигалки, прижав к рту. Он ставит бонг на пол и проводит руками по встрепанным волосам. Затем ложится на постель, нервно кусая губы. Экран темнеет. Появляются титры. Сопродюсер Аманда Барнетт. Титры продолжаются. Картина принадлежит Paramount Television Studios и охраняется авторским правом и другими законами. Все события и персонажи, отраженные в работе, вымышлены. Любое сходство с реальными людьми, живущими или умершими, или событиями, является случайным. Авторство картины защищено правом собственности и другими законами. Любое несанкционированное копирование, распространение и показ влечет за собой уголовную и гражданскую ответственность. Фильм снимался под наблюдением организации American Humane. Ни одно животное не пострадало. American Humane. Копирайт 2020 Paramount Television Studios. Подразделение Paramount Pictures Corporations. Все права защищены. Mimir Films. Mark Bombach Productions. Anonymous Content. Paramount Television Studios. Viacom CBS Company.